Кратко изобразив царствование цариц Александра, Николая I и еще двух Александров, он сказал: «Весьма похоже, что ныне царствующий Николай II родня Михаилу Романову только по глупости». Тут он сделал перерыв, отхлебнул глоток чая, почесал правый висок ногтем мизинца и, глубоко вздохнув, продолжал: «Итак, Россия, отечество наше будет праздновать 300 лет власти людей, о которых в высшей степени трудно сказать что-либо похвальное. Наш конституционный царь начал свое царствование ходынкой, продолжил кровавым воскресеньем 9 января 5 года и недавними убийствами рабочих ленских приисков. «Вы забыли о войне с Москвой?» — крикнул кто-то невидимый из темного угла. «Нет, не забыл», — откликнулся Самгин. «Я все помню, но останавливаюсь на деяниях самодержавия наиболее эффектных». «Уж чего эффектней?» «Московские события 5-го года я хорошо знаю, но у меня по этому поводу есть свое мнение, и, будучи высказано мною сейчас, оно отвело бы нас далеко в сторону от избранной мною темы». «Просим не прерывать», — мрачно и угрожающе произнес высокий человек с длинной узкой бородой и закрученными в кольца усами. Он сидел против Самгина и безуспешно пытался поймать ложкой чаинку в стакане чая, давно остывшего. Клим Иванович Самгин продолжал говорить. Он выразил в форме вопроса опасения: не пойдет ли верноподданный народ, как в 904 году, на Дворцовую площадь, и не встанет ли на колени перед дворцом царя по случаю 300-летия? «Мы, русские, слишком охотно становимся на колени не только перед царями и перед губернаторами, но и перед учителями. Помните? Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колено». «Верно цитируете», — с удовольствием отметил человек из угла. «Заметив, как легко мы преклоняем колено, этой нашей склонностью воспользовалась Япония, а вслед за нею немцы, заставив нас заключить с ними торговый договор, выгодный только для них. Срок действия этого договора истекает в 14 году. Правительство увеличивает армию, усиливает флот, поощряет промышленность, работающую на войну. Это предусмотрительно. Балканские войны никогда еще не обходились без нашего участия». «Мне кажется возможным, что самодержавие в год своего трехвекового юбилея предложит нам в качестве подарка войну». «А даже маленькая победа может принести нам большой вред», — крикнул человек из угла, бесцеремонно перебив речь Самгина, и заставил его сказать: «Я кончил». Гости молчали, ожидая, что скажет хозяин. Величественный, точно индюк, хозяин встал, встряхнул полуседой курчавой головой артиста, погладил ладонью левой руки бритую щеку голубоватого цвета и, избивая пальцем пепел папиросы в пепельницу, заговорил сдобным баритоном: «Очень интересная речь. Разрешу себе подчеркнуть только один ее недостаток. Чуть-чуть много истории. Ах, господа, история!» В полголоса и устало воскликнул он: «Кто знает ее? Она еще не написана, нет. Историю пишут для оправдания и прославления деяний наций, рас, империй. В конце концов, история — это памятная книга несчастий, страданий и вынужденных преступлений наших предков. И внимательное чтение истории внушает нам более убедительно, что... будьте милостивы друг другу». Он устало прикрыл глаза, покачал головою, красивым движением кисти швырнул папиросу в пепельницу и, вздохнув глубоко, вскинув энергично красивую голову, продолжил: «История жизни великих людей мира сего — вот подлинная история, которую необходимо знать всем, кто не хочет обольщаться иллюзиями, мечтами о возможности счастья всего человечества. Знаем ли мы среди величайших людей Земли хоть одного, который был бы счастлив? Нет, не знаем. Я утверждаю, не знаем и не можем знать, потому что даже при наших очень скромных представлениях о счастье оно не было испытано никем из великих. Лицо его приняло горестное выражение, и в сочном голосе тоже звучала горечь. Он играл голосом и словами с тонким, отлично разработанным искусством талантливого лицедея, удивляя обилием неожиданных интонаций, певучестью слов, которыми он красиво облекал иронию и печаль, тихий гнев и лирическое сознание безнадежности бытия. С чувством благоговения и обожания он произносил имена Леонардо, Винчи, Джонатан Свифт, Верлен, Флобер, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, бесконечное количество имен, и называл всех носителей их великомучениками. Вот они, великомученики нашей церкви, церкви интеллектуалистов, великомученики духа, каких не знает и не имеет церковь Христа. Господа, — возгласил он с восторгом, искусно соединенным с печалью, — чего можем требовать мы, люди, от жизни, если даже боги наши глубоко несчастны, если даже религии в их большинстве есть религии страдающих богов Диониса, Будды, Христа? Он замолчал, покачивая головой, поглаживая широкий лоб. Правая его рука медленно опускалась, опустилась на стул, и весь он точно растаял. Ему все согласно аплодировали, а человек из угла сказал: «Аминь. Да черт с ней, с истиной. Я все-таки буду жить, буду, наперекор всем истинам». «Вы по обыкновению глумитесь, Харламов?» Печально, однако, как будто и сердито, сказал хозяин. «Вы запоздалый нигилист. Вот кто вы!» — добавил он и пригласил ужинать. Но Елена отказалась. Самгин пошел провожать ее. Было уже поздно и пустынно. Город глухо ворчал, засыпая. «Ты послушал бы, как он читает монолог Гамлета или Антония? Первоклассный артист. Говорят, Суворин звал его в свой театр на любых условиях». Самгин был недоволен собой, чувствуя, что этот красавец стер его речь, как стирают тряпкой надпись мелом на школьной доске. Казалось, что это понято и Еленой, отчего она и говорит так, как будто хочет утешить его, обиженного дура. Мысленно сказал он ей и спросил: «Это он часто играет в пессимизм?» Она охотно ответила: «Нет, он вообще веселый, но дома выдерживает стиль. У него не лады с женой, он женат, очень богатая, дочь фабриканта. Говорят, она ему денег не дает, а он ленив, делами занимается мало, стишки пишет, статейки в «Новом времени». Самгин уже не слушал ее, думая, что во Франции такой тип, вероятно, не писал бы стихов, которых никто не знает, а сидел бы в парламенте. «Да, да, мы ленивы, нелюбопытны», — вспомнил он и тотчас подумал. Он никого не цитировал. Это признак самоуверенности. Игра в пессимизм — простенькая игра, но красиво сказать он умеет. «Мне нужно взять себя в руки», — решил Клим Иванович, чувствуя, что время скользит мимо его с такой быстротой, как будто все наполняющее его катилось под гору. Но быстрая смена событий не совпадала с медленностью, которая делала Клима Ивановича заметной фигурой. С ним любезно здоровались крупные представители адвокатуры. Его приглашали на различные собрания. Когда он говорил, его слушали внимательно. Все это было, но не удовлетворяло. Он очень хорошо мог развивать чужие мысли, подкрепляя их множеством цитат, нередко оригинальных. Запас его памяти был неисчерпаем. Но он чувствовал, что его знания не сгруппированы в стройную систему, не стиснуты какой-то единой идеей. Он издавна привык думать, что идея его — форма организации фактов, результат механической деятельности разума, и уверен был, что основное человеческое коренится в таинственном качестве, которое создает исключительно одаренных людей — каноника Джонатана Свифта, лорда Байрона, князя Кропоткина и других этого рода. Это качество скрыто глубоко в области эмоции, и оно обеспечивает человеку полную свободу, полную независимость мысли от насилия истории, эпохи, класса. Клим Иванович Самгин понимал, что это уже идея, хотя и не новая, но его продуманная, выношенная лично им. Но он был все-таки настолько умен, что видел, в его обладании эта идея бесплодна. Она тоже является как бы результатом поверхностной механической деятельности разума и даже не способна к работе организации фактов, встроенную в систему фраз, фокусу, который легко доступен даже бездарным людям. Как все талантливые люди, биографии которых он знал, он был недоволен жизнью, недоволен людьми, и он чувствовал, что в нем, как нарыв, образуется острое недовольство самим собой. Оно поставило перед ним тревожный вопрос. Неужели я так эмоционально беден, что останусь на всю жизнь таким, каков есть? Он вспоминал, как оценивали его в детстве, как заметен он был в юности, в первые годы жизни с Варварой, и это несколько утешало его. Елена уехала с какой-то компанией на пароходе по Волге. Затем она проедет в Кисловодск, и там будет ждать его. Да, ему тоже нужно полечиться нарзаном, нужно отдохнуть. Он устал. Но он не хотел особенно подчеркивать характер своих отношений с этой слишком популярной и богатой дамой. Это может повредить ему. Ее прошлое не забыто, и она немало не заботится о том, чтобы его забыли. И телеграммами, откладывая свой приезд, Самгин дождался, что Елена отправилась через Одессу в Александрию, оттуда через Марсель в Париж на осенний сезон. Тогда он поехал в Кисловодск, прожил там 5 недель и, не торопясь, через Тифлис, Баку, по Каспию, в Астрахани, по Волге, поднялся до Нижнего. Побывал на ярмарке, посмотрел, как город чистится, готовясь праздновать 300-летие самодержавия, с той же целью побывал в Костроме. Все это очень развлекло его. Он много работал, часто выезжал в провинцию, все еще не мог кончить дела, принятые от Прозорова, а у него уже явилась своя клиентура. Он даже взял помощника Ивана Харламова, человека со странностями. Он почти непрерывно посвистывал сквозь зубы и нередко начинал в полголоса разговаривать сам с собой очень ласковым тоном. «Не чуешь, Ваня, где тут кассационный повод?» В числе его странностей был интерес к литературе контрреволюционной. Он знал множество различных брошюр, романов и почему-то настойчиво просвещал патрона. «Вот, Клим Иванович, примечательная штучка наших дней. Чума. Роман Лопатина. Весь читать не надо, я отметил несколько страничек. Усмехнетесь». Желая понять человека, Самгин читал. Старики, фабричные, помнившие дни восстания на Пресне, устраивали пародии военно-полевого суда и расстреливали всякого человека, одетого в казенную форму. «Послушайте, Харламов. Это же ложь!» — кричал Самгин в комнату, где, посвистывая, работал помощник. «Так у него, у Лопатина, вся ложь. Почему вас интересуют такие книги?» «Учусь», — отвечал Харламов. «А вы читали «Наши преступления»? Родионова, «Больную Россию» Мережковского, «Оправдание национализма» Локотя, «Речи Столыпина»?» Харламов, как будто хвастаясь, называл десятки книг. Самгин лежал, курил. Слушал и думал, что странностями обзаводятся люди пустые, ничтожные, для того, чтобы их заметили, подали им милостыню, внимание, что ли. Над повестью Самгин не работал, исписал 17 страниц почтовой бумаги большого формата заметками, характеристиками Марины Безбедова, решил сделать Бердникова организатором убийства. Безбедова фактическим исполнителем, и поставить за ними таинственной фигурой Крейтона. Затем начал изображать город, но получилась сухая статейка, вроде таких, какие обычны, в словаре Брокгауза. Изредка являлся Дронов. Почти всегда трезвый, возбужденный, неряшливо одетый, глаза красные, веки опухли. Тоську в Буй выслали, Костромской губернии, — рассказывал он. Туда как будто раньше не ссылали, черт его знает, что за город. Жители в нем 2300 человек. Одна там, только какой-то поляк, угряз, опростился, пчеловодством занимается. Раньше его не скучает, книг просит. Послал все новинки, не угодил. Пишет, что ты смеешься надо мной. Вот как. Должно быть, она серьезно втяпалась в политику. Об издании газеты он уже не говорил, а на вопрос Самгина пробормотал. Какая теперь газета, к черту? Я бы отмахнул деньгами и промахнулся. Кажется, лжет, — подумал Самгин. И осведомился. Проиграл? В карты? Цемент купил, кирпич, большой спрос на строительные материалы. Надеялся продать с барышом, надули на цементе. Когда он рассказывал о Таисии, Самгин заметил, что Агафья в столовой перестала шуметь чайной посудой. А когда Адронов ушел, Самгин спросил рябую женщину. — Слышали о судьбе Тоси? — Слышала. Хозяин смотрел на нее, ожидая, что она еще скажет. Она, поняв его, бойко сказала. — Что ж, везде жить можно, была бы душа жива. У меня землячок один в ссылку-то пошел, еле грамотным, а вернулся, статейки печатает. — Да, это не Анфимьевна, — подумал Самгин. В должности одной прислуги она работала безукоризненно, вкусно готовила, держала квартиру в чистоте и порядке и сама держалась умело, не мозоля глаз хозяина. Вообще она не давала повода заменить ее другой женщиной, а Самгин хотел бы сделать это. Он чувствовал в жилище своем присутствие чужого человека, очень чужого, не глупого и способного самостоятельно оценивать факты, слова. Как-то вечером Дронов явился с Тагильским. Оба были выпивши. Тагильского Самгин не видел с полгода и был неприятно удивлен его визитом, но когда присмотрелся к его фигуре, почувствовал злорадное любопытство. Тагильский нехорошо, почти неузнаваемо изменился. Его округлая плотная фигура потеряла свою упругость, легкость. Серый затейливого покроя пиджак был слишком широк, обнаруживал незаметную раньше угловатость движений. Он и раньше был внешне несколько похож на Дронова. Такой же кругленький, крепкий, звонкий. Но раньше это сходство только подчеркивало неуклюжесть Ивана, а теперь Дронов казался пригляднее. Чмокая губами, Тагильский нетрезво с нелепыми паузами между слов рассказывал. «В Киеве серьезно ставят дело об употреблении евреями христианской крови». Тагильский захохотал, хлопая себя ладонями по коленам. «Это очень уместно. Накануне юбилея Романовых. Вы, Самгин, антисемит? Так нужно, чтобы вы заявили себя филосемитом, понимаете? Дронов анти, а вы фило. А я ни в тех, ни всех, или глядя по обстоятельствам, и что выгоднее?» «Он думает, что это затеяно с целью создать в обществе еще одну трещину», — объяснил Дронов, раскачиваясь на стуле. «Именно, — вскричал Тагильский, — разобщить. Разъединить? Глупо. Общество нет. Кого разъединять?» «Выпить нечего?» — спросил Дронов. А когда хозяин ответил утвердительно и строго «нечего», «сейчас будет», — сказал Дронов и ушел в кухню. Самгин не успел протестовать против его самовольства. К тому же оно не явилось с новостью. Иван не впервые посылал Агафью за своим любимым вином. Чмокая, щурясь, раздувая дряблое лицо гримасами, Тагильский промотал. «Общество, народ, фикция, у нас фикция. Вы знаете другую страну, где министры могли бы саботировать парламент, то есть народное представительство, а у нас саботируют. Уже несколько месяцев министры не посещают Думу. Эта наглость чиновников никого не возмущает, никого и вас не возмущает. А ведь вы...» Тагильский визгливо засмеялся, грозя пальцем Самгину, затем, отдуваясь, продолжал. «А знаете, я думал, что вы умный. и потому прячете себя. Но вы прячетесь в сдержанном молчании, потому что неумный вы и боитесь обнаружить это. А я вот понял, какой вы. — Поздравляю вас с этим, — сказал Самгин, не очень задетый пьяными словами. — Вы не обижайтесь, я тоже дурак. На деле Изотова я мог бы одним ударом сделать карьеру. — Каким образом? — спросил Самгин, невольно подвигаясь к нему и даже понизив голос. — Мог бы и цапнуть деньги, — говорил Тагильский, как в ряду. — Вы узнали, кто убил? Тагильский сидел, опираясь руками о ручки кресла, наклонясь вперед, точно готовясь встать. Облизав губы, он смотрел в лицо Самгина помутневшими глазами и бормотал. — Я знал, — сказал он, тряхнув головой, — это просто. Грабеж как цель исключен. Что остается? Ревность исключена. Что еще? Конкуренция. Надо было искать конкурента, ясно? Да, но кто же? Самгин торопился услышать имя, соображая, что при дроне Тагильский не станет говорить на эту тему. Фактически убийцы, наверное, без бедов. Которому обещана безнаказанность, вдохновитель шайка мерзавцев, впрочем, людей вполне почтенных. — Ты про это дело? — сказал Дронов, входя и вздохнув, садясь рядом с хозяином, потирая лоб. — Дельце это, заноза его! — сказал он, тыкая пальцем в плечо Тагильского, а тот говорил. — Дом Безбедова купил судебный следователь, подозрительно дешево купил. Рудоносная земля где-то за Уралом, сдана в аренду или продана инженеру Попову, но это лицо подставное. В памяти Клима Ивановича встала мягкая фигура Бердникова, прозвучал его жирный, брызгающий смешок. Вспомнить об этом человеке было естественно, но Самгин удивился, как далеко в прошлое отодвинулся Бердников и как спокойно, пренебрежительно вспомнилось о нем. Самгин усмехнулся и отступил еще дальше от прошлого, подумав, да, и вся эта история с Мариной вовсе не так значительна, как я приучил себя думать о ней. — Брось! — небрежно махнув рукой, сказал Дронов. — Кому все это интересно? Жила одинокая богатая вдова. Ее за это укокали, выморочное имущество поступило в казну, казна его продает, вот и все, и к черту! — Ты глуп! «Дронов!» — возразил Тагильский, как будто трезвее, и, ударяя ладонью по ручке кресла, продолжал. «Если рядом со средневековым процессом об убийстве евреями воришки Ющинского, убитого наверняка воровкой Чебериковой, поставить на суде дело по убийству Зотовой и привлечь к нему сначала в качестве свидетеля прокурора, зятя губернатора, ручаюсь, что означенный свидетель превратился бы в обвиняемого. — Сказка! — сквозь зубы выговорил Дронов, ожидающе поглядывая на дверь в столовую. — Фантазия! — добавил он. — В незаконном прекращении следствия, которое не могло быть прекращено за смертью подозреваемого, ибо в делопроизводстве имелись документы, определенно говорившие о лицах, заинтересованных в убийстве, более глубоко, чем Безбедов. — Да поди так к чертям! — крикнул Дронов, вскочив на ноги. — Надоел, как гусь! Га-га-га-га-га-га! Воевать хотим, вот от преступления, да! Еще Извольский говорил Суворину в 1908 году, что нам необходима удачная война, все равно с кем. А теперь это убеждение большинства министров, монархистов и прочих нигилистов. Коротенькими шагами, быстро измеряя комнату, заглядывая в столовую, он говорил, сердито фыркая, потирая бедра руками. «Тыл готовим, черт! 300-летие для чего празднуется?» Напомнить верноподданным сукиным детям о великих заслугах царей. Всероссийская торгово-промышленная выставка в Киеве будет. — Война. — И прекрасно, — вяло сказал Тагильский. — Нужно нечто катастрофическое. Война или революция? — Нет, ты революцию-то не предвещай, — сказал Дронов. Это ведь неверно, что от слова не станется. Когда за словами факты, так неизбежно станется, да. Ну-ка, приглашай, хозяин, вино пить. — Я чаю, — сказал Тагильский. — Есть и чай, идем. Тагильский пошевелился в кресле, но не встал, а Дронов, взяв хозяина под руку, отвел его в столовую, где лампа над столом освещала сердито кипевший, ярко начищенный самовар, золотистое вино в двух бутылках, стекло и фарфор посуды. — Ты извини, что я привел его и вообще распоряжаюсь, — тихонько говорил Дронов, разливая вино. — Можешь не извиняться, — разрешил Клим Иванович. — Важный ты стал, значительная персона, — вздохнул Дронов. — Нашел свою тропу, очевидно. А я все вот болтаюсь в своей петле. Пока месть широка, еще не давит. Однако беспокойно. Ты на гору, а черт за ногу. Тоська не отвечает на письма. В чем дело? Ведь не бежала же, не умерла. Самгин слушал его невнимательно, думая, да, конечно, хорошо было бы увидеть Бердникова на скамье подсудимых в качестве подстрекателя к убийству. Думал о гостях, как легко подчиняются они толчкам жизни, влиянию фактов, идей, насколько он выше и независимее, чем они. И вообще люди, воспринимающие идеи, факты, ненормально, болезненно. Мы переносим жизнь как боль. Кто это сказал? Дронов выглянул в соседнюю комнату и сказал, усмехаясь. Спит. Плохо он кончит. Сопьется, вероятно. Испортил карьеру себе этим убийством. Испортил? Ну да. Ему даже судом грозили за какие-то служебные промахи. С банком тоже не вышло. Кому-то на ногу или на язык наступил. Жалко его, умный. Вот все ко мне ходит душу отводить. Что, в других странах отводят душу или нет? Не знаю. Пожалуй, это только у нас. Замечательно. Душу отвезти, как Буяна, в полицию. Или больную в лечебницу. Как будто даже смешно. Отвел человек куда-то душу свою и живет без души, отдыхает от нее. Говорил Дронов как будто в два голоса, и сердито, и жалобно, щипая ногтями жесткие волосы, коротко подстриженных усов, дергал пальцами ухо, глаза его растерянно скользили по столу, заглядывали в бокал вина. Был вчера на докладе о причинах будущей войны. Докладчик, какой-то безымянный человек, зубы у него крупные, посажены наскоро, в кривь и в кось. Докладец так, неопределенному назначению. Осведомительный, так сказать, вот вам факты, а выводы сами сделайте. Так вот, рассказывалось о нашей политике в Персии, на Балканах, о Дарданеллах, Персидском заливе, о Монголии. По-моему, вывод подсказывался такой. Ежели мы не хотим быть колонией Европы, должны усердно заняться расширением границ, то есть колониальной политикой. Да, черт.